Раз уж здесь таким образом включается свет, значит, лаборатория полностью автоматизирована. Значит, штат лаборатории был малочисленным. Он приподнял руку, бросив взгляд на отражатель своего фонарика. Сверхяркий диод на дне зеркальной воронки горел тусклым, малоинтенсивным светом. Выключив фонарик, Саня грустно констатировал: «Батарейки садятся».